И снова заболела душа у тети Маши. Жалко ей сделалось девки приезжие, ведь не станут разбираться, чем отравился алкаш этот непутевый. Схватят, под замок посадят и в душу нагадят, а то еще и че похуже. Мне дочь рассказывала, как в их местном райотделе допросы чинят. Мужиков бьют, говорила, а с женщинами че похлеще вытворяют. Она и пошла к себе домой и просидела под образами часа полтора. Все томилось, и, спрашивая у Господа благословения на доброе дело, видела в окно, как стал расходиться народ, потом усмотрела, как к Катькиной машине милицейский УАЗик подкатил. Милиционер выбрался со своего места и стал вокруг ее машины круги нарезать. «Сейчас пойдут Катерину арестовывать», — ахнула тетя Маша, и, уже наплевав на природную осторожность, огородами, огородами, да под соседские окна. Разбудила девчонку, предупредила, вернулась домой и с замиранием сердца ждала, что будет дальше. Успеет или нет-то удрать? Успеет или нет? Успела. Убежала. С носом остались представители правопорядка. Ох, как они заметались, как забеспокоились, орали так, что на другом конце улицы Дзержинского их слыхать было. Тетя Маша же прилегла и проспала чуть не до обеда. День прошел вроде нормально, потом еще один и еще. А на третий она проснулась от стука в дверь. Грубого такого стука, хозяйского. Она накинула на себя халат, вышла на крыльцо и обомлела. На пороге стоял тот самый малый с колючими зоркими глазами и предлагал ей проехаться до отделения милиции, чтобы все ее показания запротоколировать. Это он ей так объяснил? Она-то сразу подумала иначе. Подумала, что сажать за решетку ее собрались, и за то, что соврала, и за то, что Катьку успела предупредить. Еле удержалась от слез и от того еще, чтобы не начать вещички собирать. Пронесло. И в самом деле поговорили с ней и только. Записали все, что она сказала, слово в слово. Сунули под нос документ, она его подписала, и с легким сердцем и очищенной душой отправилась домой. А дома? А дома ее ждал новый сюрприз. Да какой! На ступеньках лежал конверт. Она подняла его с опасением, вошла в дом, заперлась. Прошла в горницу, села у окна и только тогда конверт распечатала. Внутри лежала коротенькая записочка всего в два предложения. «Куда девку дело, старая? Еще встретимся и поговорим». Вот что там было написано в этом послании, которое ей кто-то подбросил на ступеньки крыльца. И не написано даже, а напечатано. Жирными буквами с наклоном. Ни адреса обратного, ни имени. Но она и так поняла, что дело пахнет жареным. Что перешагнула она кому-то дорогу своей добротой, и покоя ей теперь не ждать ни от милиции, ни от того, кто письмо ей это прислал. Тетя Маша так и просидела возле окна, рассуждая о глупой своей старости и совестливости излишней. На улице уже смеркаться начало, когда она с кряхтением поднялась и на затекших от долгой неподвижности ногах двинулась на кухню. Собралась приготовить себе что-нибудь к ужину. Картошки молодой еще минувшим днем подкопала с трех кустов. Огурцы в парнике подошли. Сейчас картошки отварит со сметаной. Наведет, да и огурец в квас потрет. Вот и весь ее нехитрый ужин. Привычно, сытно и недорого. Приготовить ужин ей не удалось. Начавшийся так неудачно день продолжил являть сюрпризы. Она только успела швырнуть в кастрюльку последнюю очищенную картофелину, как возле ее калитки остановилась незнакомая машина. И опять внутри все оборвалось. Из машины выбрались двое мужиков и взяли курс прямиком к ее крыльцу. Рыжий ее котяра тут же бросился им под ноги. Тетя Маша аж зажмурилась. Сейчас они его дуралея так пнут, что он по стенке размажется. Но ничего, мужики кота не тронули. Один даже нагнулся, чтоб погладить. Кот не дался. Выгнул жирную спину дугой, зашипел и прыгнул в заросли малины. Ей бы вот так же от них упрыгать куда-нибудь. Или через окошко, как Катька. Только не успеет, да не сумеет. Годы уж не те. И в молодости прыгучестью не отличалась. А чё ж теперь? «Здравствуйте!» — поздоровался один из мужиков. Улыбнулся я одними губами, ледяным взглядом рассматривая пожилую женщину в полутемных сенцах. «Нам сказали, что вы заселяли в соседний дом Старкову Катерину. Это так?» «Так», — еле выговорила тетя Маша, приглядываясь ко второму. Тот показался ей чуть помоложе, посимпатичнее и смотрел не так погано, как первый. «Нам надо поговорить», — отрезал мужик, обратившийся к ней с вопросом, и попер прямо на нее в дом. «Эй, а ну погодь!» — вдруг разозлилась она, загородив проход растопыренными руками. «А ты кто такой будешь? Деловой тоже. Заселяла, не заселяла. Я тут много кого заселяла. И что теперь? В дом ко мне надо ломиться. А ну документы показывай, умник!» Он удивился вроде, но спорить не стал. Полез в карман брюк, достал какие-то корочки и сунул ей их разворот под самый нос, будто она что рассмотреть могла в темноте, да с перепугу такого. «Терехов Василий Николаевич», — продиктовал он с догадливой ухмылкой. Понял, конечно, что с таким же успехом мог ей в нос и рулон туалетной бумаги сунуть.